Эти шутки и просьбы продолжались 3 недели, пока Коснельсон не пошел в отдел кадров за характеристикой в связи с намерением выехать в Израиль на постоянное место жительства. Тот сам начальник отдела кадров, Семен Аронович Мугер, завел его в свой кабинет, запер дверь, положил перед ним чистый лист бумаги и ручку с пером 96. «Пиши заявление». «Какое заявление?» — не понял Борис. «Об уходе по собственному желанию», — твердо сказал Мугер. Он был давним другом отца Бориса. 30 лет назад они вместе начинали тут строительство этого комбината взамен старинных медиплавильных и железоделательных заводик. Но отец еще 3 года назад ушел на пенсию, а Мугер все тянет лямку. «Так я же не увольняться пришел, Семен Аронович. Я за характеристикой». «Получишь, если уволишься. Иначе даже не мечтай», — еще тверже сказал Мугер. «Мне на комбинате сионисты не нужны. Сегодняшним числом твое заявление, завтрашним тебе характеристика. Ты понял?» Борис понял, что такой уловкой Мугер ограждает себя от неприятностей и последствий. Да, молодой инженер Борис Коцнельсон, выпускник Уральского политехнического института, член ВЛКСМ и член профсоюза металлургов, работал на комбинате по распределению Министерства горнорудной промышленности и до вчерашнего дня, то есть до момента его увольнения, не был ни сионистом, ни агитатором за еврейскую эмиграцию. А если на завтра, после ухода с комбината, этот Коцнельсон решил ехать в Израиль, за это он, Мугер, не отвечает. Получив у Бориса заявление «прошу уволить», Мугер вручил ему стандартный бегунок, в котором 17 комбинатских служб от библиотеки до инженера по технике безопасности и начальника гражданской обороны должны были расписаться в том, что Б. И. Коцнельсон никому ничего не должен, ни книг, ни противогазов, ни чертежей, ни спецодежды. «Когда все подпишешь, получишь характеристику», — сказал Мугер и сел в свое кресло. «Режете вы меня, блянь! И где вы только вызовы берете?» «По почте получаем, Семен Аронович», — нагло улыбнулся ему Борис. «Вам прислать? Вон отсюда, сукин сын, сионист!» — закричал Мугер так громко, чтобы слышно было в его приемной. И добавил негромко: «Ну иди уже отсюда, иди! Мне кричать вредно!» Теперь, сидя в кресле перед настенным зеркалом и ожидая появления парикмахерши, Борис даже с некоторым уважением разглядывал сам себя. Неужели это он сам прошел через всю ту уничижительную процедуру увольнения с комбината, выхода из членов ЛКСМ, профсоюза, заводской кассы взаимопомощи, библиотеки и тому подобное и так далее? Ведь каждый из подписывающих бегунок или выдающих нужную для ОВИРа справку считал своим гражданским, партийным, профсоюзным и комсомольским долгом обозвать его сионистом, предателем Родины и прочесть ему лекцию о его еврейской неблагодарности. «Мы вас растили, мы вас учили, мы дали вам высшее образование, а вы...»